Глава 24. Кресты. В нашем черносотенстве есть одна чрезвычайно оригинальная и чрезвычайно важная черта, на которую обращено недостаточно внимания. Это темный мужицкий демократизм, самый грубый, но и самый глубокий. В. И. Ленин. После небольшого перерыва Керенский вызвал к себе дежурного старшего надзирателя. «Любезный, а в какой камере сидит у вас некто Александр Иванович Дубровин?» «А у нас его в списках нет». «Как так?» Керенский опешил и снова заглянул в свой список. «А где же он?» «Не могу знать, но если он не у нас, то тогда в Петропавловке». Алекс снова внимательно стал изучать свои списки и внезапно заметил вкравшуюся туда ошибку. «Действительно, доктор Дубровин, лидер Союза русского народа, находился именно там, куда и указал надзиратель, то есть в Трубецком бастионе». Ругнувшись про себя, Керенский продолжил. «Передайте начальнику тюрьмы, чтобы подготовил конвой и доставили сюда из Трубецкого бастиона данного человека. Я перевожу его в кресты. И пришлите ко мне секретаря с печатной машинкой, чтобы я подготовил официальный приказ на это. Печать у меня с собой». Старший надзиратель кивнул и исчез. Через час из крестов убыл конвой за Дубровиным, а к Керенскому привели другого заключенного, некоего Николая Максимовича Юскевича Красковского. Это был высокий блондин с усами пшеничного цвета и голубыми, словно выцветшими, глазами. Весь его облик напоминал типичного польского шляхтича, уже изрядно обрусевшего, заматеревшего, но по-прежнему провокационно горластого и способного идти вперед за идею, весомо подкрепленную деньгами. Был он относительно молод, лет примерно около 40. Одет был просто, и его вполне можно было спутать с обычным небогатым горожанином или преуспевающим рабочим из числа высококвалифицированных. Однако это впечатление было абсолютно обманчивым. Представший перед Керенским человек был одним из организаторов боевых дружин монархистских организаций и даже руководителем Петроградской боевой дружины Союза русского народа. Судя по облику, он мало походил на человека, горой стоявшего за саму национальную идею русских, как нации. Да и монархистами люди подобного склада становились редко. Это особо чувствовалось здесь, в тюрьме, где он уже успел побывать и раньше. Тогда Юскевич привлекался в качестве обвиняемого в подстрекательстве к убийству депутата первого созыва, экономиста Герценштейна. Так что человек этот был весьма непростой и очень, что называется, верченый. Да и его фамилия о многом говорила. С чего бы это поляку вдруг ратовать за русский народ? Алекс Керенский настороженно рассматривал представшего перед ним человека. Юскевич, да еще и Красковский. Эх, где были глаза у этих монархистов? Ну да ладно. В личном деле этого джентльмена, украино-польского происхождения, было много чего написано, но в основном вода, а нужна была конкретика. Как себя чувствуете в тюрьме, господин Юскевич Красковский? Ничего, мне не впервой, пожал плечами тот. «Хорошо, раз вам тут нравится, думаю, не стоит вас и беспокоить до следующего года». «Что?» «Я не люблю повторять в тюрьме арестованным по два раза. Раз вы всем довольны, то считаю, что вверенное мне учреждение соответствует высоким идеалам революции. А значит, нет никакого смысла выпускать на волю людей, коим здесь нравится. К тому же вам есть за что здесь сидеть». «Виноват, не подумал». «Прошу вас, вы не так меня поняли», — сразу засуетился Юскевич. «Я не виноват. Вы же многое знаете, господин Керенский». «Виноват, не виноват. Это решит специально назначенная мной комиссия. Да, я знаю достаточно много, но не все. Возможно, вы желаете меня просветить на интересующие меня темы, а я, возможно, пришлю тюремного доктора. Больно неважно вы выглядите. А с плохим здоровьем, но с хорошим доктором можно и досрочно освободиться, чтобы начать новую жизнь. Что вас интересует?» Вроде бы нехотя, но с плохо скрываемым нетерпением проговорил Юскевич. «Многое, но вы должны помнить, что информация должна быть достоверной и полной. Пусть и не все, но я могу проверить и после вашего досрочного освобождения. Я не люблю, когда мне лгут в лицо. Да и товарищи по партии меня не поймут. А за обман вы снова попадете в тюрьму, как правый реакционер. Вы же этого не хотите? Юскевич промолчал. Вам нужно присоединиться к революции. И не просто присоединиться, а доказать свою преданность лично мне. И свобода в моем лице вас обязательно услышит. Алекса внезапно потянуло на разглагольствование. Свобода всегда рисуется в виде женщины. Революция тоже. Но есть еще и Фемида с завязанными глазами. И обе эти женщины прислушиваются ко мне. Фемида не видит, но зато она слышит. И уж поверьте мне, любезный господин Юскевич-Красковский, я сумею шепнуть ей на ушко нужные слова, чтобы чаша весов склонилась в нужную мне сторону. И от того, что скажете вы мне, и насколько честно, будет зависеть, какое я приму решение – казнить или помиловать. Юскевич внимательно слушал Керенского, сцепив руки в замок. «То есть информация нужна лично вам, а не партии эсеров? Если вам будет так угодно, то лично мне, как представителю партии эсеров», — уточнил Керенский. «Мне поручена работа с подобным вам контингентом», — продолжал блефовать Алекс. «Революция совершилась, но это только начало пути. Партий много, как и амбиций у их лидеров. Меньшевики, кадеты, анархисты и октябристы, большевики, наконец. Все жаждут власти, все напрягают свои силы. Но реальная власть будет только у нас, у эсеров. Да и ваши боевые дружины это почувствовали на своей шкуре. Или я ошибаюсь?» «Нет», — нахмурился Юскевич, — «не ошибаетесь, так и есть. А скажите, я вот смотрю на вас и не понимаю, что вас привело к черносотенцам. Слава, деньги, влияние. И слава, и деньги, и влияние. Скажите, а это ваши люди убили Михаила Герценштейна? Это же был безобиднейший человек и даже не революционер. Зачем вы его убили?» «Это не мы его убили. Это провокация. Замысловатый план некоторых заинтересованных лиц». «Ясно. Кто дал приказ и почему тогда пострадали вы?» «Мне дали гарантии, что не посадят и не убьют. А кто дал приказ, я не знаю и знать не хочу. Это быстрая смерть, и даже на вашем уровне я бы не старался это узнать. Однако могу сказать, это были люди из боевой организации, связанной с вашими коллегами по партии. Это все, что мне известно». «Ого, вот как, интересно, допустим. У вас остались еще связи с боевыми дружинами Петрограда?» «Остались, но мало. В основном все боевые дружины разгромлены. Многие погибли в противостоянии с боевиками эсеров еще раньше. Остались так, мелкие сошки, и те попрятались. Грустно, но мне нужны люди для проведения определенных операций. Вы сможете подыскать таковых? И более того, готовы ли вы их возглавить?» «А для каких целей?» Керенский усмехнулся. «Для самых разных. Мне нужны боевики, рыцари без страха и упрека, а также готовые на все наемники». «Вы имеете в виду, что вас интересуют три категории?» «Мне нужны люди, готовые выполнить любой мой приказ, вплоть до ликвидации нужного мне объекта. Но не только. Большего вам говорить смысла я не вижу. У вас плохая аура. И провокация – это ваша вторая стихия. Но мне это и нужно. Платить буду много». Юскевич откинулся назад. Его глаза заблестели лихорадочным огнем, словно в предвкушении чего-то очень важного. Видимо, он прикидывал перспективы своего существования в новом качестве, и картина, нарисованная его воображением, ему явно понравилась. Было видно, что он принял для себя решение. «Вы не пожалеете, что возьмете меня. Знаете, сколько я провел различных операций? Николашка нас субсидировал, а мы жили на эти деньги, и не только на эти. Кроме царских, мы получали деньги и от других людей. Отрабатывали заказ на еврейские погромы. это ведь не проблема — набрать отребье и пойти с ними совершать погром. Нет, рабочие с нами не шли, они идейные. И большинство монархистов тоже. Но это и не требовалось. Все, кто верил в монархию и русских, в погромах не участвовали. Для этого всегда находились другие, менее разборчивые. Вы даже не представляете, как это было легко организовать в Малороссии. Местные с удовольствием шли грабить евреев, готовы были даже убивать. Но евреи уже знали, что на них будет совершено нападение. Они всегда об этом знали и вооружались заранее. Я ненавижу евреев, псякрев. Мой дворянский род восходит к польским магнатам. Когда-то мы держали в своих крепких руках половину Польши. И мои руки сейчас не менее крепки. Из них никто еще не вырывался. Можете полностью на меня рассчитывать. Даже не сомневайтесь во мне. Я справлюсь. Людей найдем. Тюрьмы открыты. Вокруг полно убийц и дезертиров. Главное, чтобы деньги были. Или если не деньги, то продукты и снаряжение. Прекрасно. Вам следует разделить людей на две категории. Непосредственно на тех, кто готов идти на преступление, и на тех, кто поумнее и может пригодиться в более тонких операциях. Подставы, провокации, определенные частные акции. Вы должны понимать. Я понимаю, кивнул головой Юскевич. Я прекрасно вас понимаю. Где вас смогут найти мои люди? Я сниму квартиру на Литейном и уведомлю вас об этом через вашу приемную, письмом от господина Беллона. Беллон? Очень интересный псевдоним. Хорошо. Я освобожу вас немедленно. У вас есть вещи в камере? Нет. Все, что мне надо, у меня с собой. А пальто у охраны. Прекрасно. Но предупреждаю вас, не думайте, что вы будете полностью самостоятельны в своих действиях. На каждый хитрый финт вы получите удар насмерть. Не сочтите это за пустую угрозу. Керенский усмехнулся и улыбнулся гаденькой улыбочкой, которую неоднократно репетировал перед зеркалом. Юскевич слегка побледнел, а потом махнул рукой. «Да отошло уже все! Готов я! Деваться-то и некуда! А у вас власть!» «Прекрасно! Надзиратель!» «Освободить и отпустить на все четыре стороны. Бумаги я подпишу». Вошедший надзиратель кивнул головой и, забрав бывшего заключенного, увел его с собой. «Предаст, сука!» — подумал Керенский про себя. «Но не сейчас, позже. Главное вовремя об этом узнать. Впрочем, выбор был изначально небогат». «Небогат», — снова повторил он еле слышно вслух и погрузился в тягостные размышления. В дверь комнаты постучали. «Войдите!» «Господин министр, доктор Дубровин, заключенный Трубецкого бастиона, доставлен к вам конвоем!» «Прекрасно! Заводите!» Через пару минут в комнату завели усталого и сгорбившегося человека с изможденным лицом, обрамленным чеховской бородкой и усами. Темное от грязи и недосыпа, оно было покрыто сетью ранних морщин от перенесенных испытаний. Керенский взял в руки личное дело и громко прочитал вслух. «Александр Иванович Дубровин? Основатель и глава Союза Русского Народа?» «Да», — коротко ответствовал доктор. «Вы врач? Детский врач?» «Да, я имею частную практику». «А почему вы тогда в тюрьме, если вы врач?» «Потому что меня туда посадила буржуазная революция», — устало ответил Дубровин, не удивляясь глупым вопросам Керенского. «А за что она вас туда посадила?» «А я не знаю. За то, что я монархист, видимо. Но не только», — с горечью произнес Дубровин. Он внезапно поднял голову и голосом, дрожащим от слабости, но полным истовой веры, стал говорить. «А также за то, что я патриот России и русофил. Мне приписывают национализм. Но в чем он отличается от патриотизма? Разве я против инородцев? Разве я считаю, что русские лучше их? Или пропагандирую это? Я осудил еврейские погромы. Об этом напечатали в нашей газете «Гроза», а также в других печатных изданиях. Русские никогда не притесняли другие народы. Они все сохранили свою численность. Вспомните англосаксов и немцев. Вспомните испанцев и французов. Разве они также относились к покоренным народам, как и мы? Почти все народы и народности, населяющие Российскую империю, освобождены от воинской повинности. Только добровольцы из их числа воюют бок о бок с русскими солдатами на фронтах. Возможно, не все они имеют сейчас равные права. Но разве мы против этого? А что сейчас? А сейчас по улицам Петрограда нельзя пройти с плакатом «За Россию», «За Родину и Отечество», «За русский народ». Сейчас приветствуются только лозунги «Даешь революцию», «Даешь свободу» и «Даешь интернационал». Россия никому не нужна. И в первую очередь своему народу. Как мы до этого докатились, я не понимаю. Как можно было прийти к этому? Каждый сам по себе. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Монархисты передрались между собой. Союза правых партий больше нет. Они уничтожены. И главным образом благодаря Пуришкевичу, этому воистинно мерзкому типу и двуличному предателю. Стыд и позор нам! Стыд и позор! Что происходит? Фабриканты жаждут новой власти, смысла которой не понимают и сами. Крестьяне земли, рабочие хорошей жизни, солдаты и матросы демобилизации и анархии. Всяк тянет к себе, совершенно не думая о других. Даже церковь не понимает, что происходит и что будет дальше. Она тоже решила либеральничать. Алекс Керенский сначала спокойно, а потом все с больше возрастающим удивлением слушал откровенный и яростный спич лидера монархистов, искренне верящего в свои слова и говорящего правду. А Дубровин, уже не обращая никакого внимания на Керенского, изливал в пустое пространство комнаты для допросов свою израненную душу. «О, я вполне понял, как ничтожны, бездарны и бессильны наши общественные деятели и политики, наши имена и авторитеты. Они ничего не понимают, как не понимали до сих пор, и ничему не научились». Ведешь с кем-нибудь переговоры и не понимаешь, кто он, деятель или пустое место. Россия погибла, наступило время ига. Неизвестно, сколько продлится это время, и это иго будет горше татарского. Дубровин снова сгорбился на табурете и закрыл руками голову. Керенский очнулся. Слова лицемерной поддержки сами собой вырвались у него изо рта. Не надо так драматизировать ситуацию. Революция победила, но для вас не все еще потеряно. Что вы имеете в виду и почему вы говорите мне такие слова? Что не потеряно? Ничего не осталось, один пепел. А я не тот человек, за которого себя выдаю. Я совершенно другой, и вы даже не представляете, насколько. Я совершенно не тот человек, о котором вы слышали и которого знали издалека. Вы лжете. Не отрицаю, но даже в море лжи всегда найдется небольшая песчинка правды. Я не хочу вас разочаровывать. Напишите список ваших соратников, кто заключен в тюрьме, и я всех выпущу, в том числе и вас. Я вам не верю. Они все погибнут. Вы их расстреляете. Нет, для этого мне не нужен от вас их список. Я легко это узнаю и от своих тюремщиков. Мне список нужен для того, чтобы максимально быстро всех освободить. Грядущие события не оставят ни мне, ни вам никакого шанса для осуществления этого действия, если я его захочу совершить позже». Дубровин заколебался и внимательно посмотрел на Керенского с усмешкой наблюдающего за ним. Внезапно решившись, он согласился и стал писать список. Как только документ был готов, Алекс вызвал надзирателя и распорядился выпустить Дубровина, а также освободить всех остальных, указанных в списке. Это изрядно удивило Дубровина. Уже уходя, он обернулся и спросил: «И вы ничего не потребуете взамен? Собирайтесь силами, консолидируйтесь, и я приду к вам. Вы тогда поймете, зачем. А сейчас всего вам хорошего и до свидания. Доброго дня!» Снова цинично улыбнулся Керенский, не выходя из созданного образа. А когда Дубровин вышел из допросной комнаты, грустно и громко рассмеялся, вспомнив его недоуменный взгляд. В это самое время в Таврическом дворце проходило очередное заседание Совета солдатских и рабочих депутатов. Загаженный до нельзя зал Государственной Думы морально стонал разбитыми креслами, порванными напольными коврами и стенами, об которые матросы тушили окурки своих папирос. Очередной выступающий, вскочив на стол, вел жаркую полемику с кем-то из зала, абсолютно не стесняясь того, что стоит на столе, а не на полу. Вдруг откуда-то со стороны послышались крики «Церетели! Церетели!» Весь зал всколыхнулся, и толпа собравшихся, многие из которых и не знали, кто такой, собственно, этот Церетели, стала бурно приветствовать аплодисментами вошедшего в зал меньшевика. «Браво! Браво!» — послышались крики с галерки. И Церетели, заняв место на столе, вместо предыдущего оратора, начал очередную пламенную речь, рассказывая, как в Красноярске происходил революционный переворот. Его слушали, открыв рты, и проводили с импровизированной трибуны еще более бурными аплодисментами, чем встретили. Закончив свою зажигательную речь, Церетели слез со стола и вышел из зала, направившись в библиотеку, где его ждали члены Петросовета. «Гамарджоба, дорогой!» — обнял его первым Чиидзе. «Как доехал? Как самочувствие? Как родители?» «Все хорошо, спасибо!» «Присаживайся, Ираклий Георгиевич!» — указал на свободное место Плеханов, прибывший буквально накануне. «Спасибо, Георгий Валентинович! После такой встречи неминуемо надо отдохнуть!» «Революция, дорогой товарищ! Некогда нам сейчас отдыхать!» — поддержал Плеханова Скобелев. «Сколько еще предстоит сделать?» «Да, но я готов!» — ответил Церетели, и Петросовет приступил к работе. Уже под конец затянувшегося совещания, в котором было много препирательств, недовольства позиции друг друга, а также пустых обещаний и требований друг к другу, все, наконец, вспомнили о Керенском. «А где же Александр Федорович?» — спросил один из двух большевиков. «А и действительно, где он?» — поинтересовался и Плеханов. «Весь в делах, весь в заботах!» — развел на это руками Чиидзе. «Не бережет себя, работает каждый день, ездит везде. Сегодня в Петропавловскую крепость едет, завтра в Госбанк, послезавтра в Кресты. Да, товарищи, я хотел бы поставить вопрос о его действиях перед Советом. Мы все здесь сидящие хорошо знаем и уважаем товарища Керенского, который внес немалый вклад в революцию. Его даже зовут вождем революции. Он много работает и не побоялся единственным из социалистов войти во временное правительство. Но последние действия ставят под сомнение его позицию. А что он сотворил?» – поинтересовался Плеханов. «Он выпустил из тюрьмы под залог ряд жандармских высших чинов и бывших царских царедворцев. И это тогда, когда комиссия, назначенная им же, еще не отработала в полном объеме по всем освобожденным. Это возмутительно, товарищи!» «Ну, он их посадил, он же их освободил», — философски заметил Соколов. «Нет, товарищи, так дело не пойдет», — возмутился Плеханов. «Это очень серьезные решения, и один человек не вправе их принимать. Он должен был посоветоваться с нами». И то, что он является сейчас министром юстиции, не дает ему никакого права так поступать. В конце концов, у кого в руках власть? У временного, подчеркивая это слово, временного правительства, или у Совета солдатских и рабочих депутатов, силами которого и была совершена февральская революция? Все согласились с Плехановым в том, что власть сейчас находится у Петросовета, а не у правительства. Более того, Кронштадтский совет даже не собирался подчиняться Петросовету, действуя полностью самостоятельно, и уж тем более временному правительству. Присутствующие большевики, Залуцкий и Шляпников, быстро уловив, откуда дует ветер, сразу же поддержали Плеханова, желая ослабить своих прямых конкурентов, кои в совете были представлены весьма слабо, до прибытия своих основных лидеров. После недолгих переговоров Петросовет постановил вызвать Керенского завтра для объяснения причин своего поступка и в зависимости от его доводов принять решение об освобождении его от должности товарища Петросовета или применении к нему других мер. После чего Чхеидзе поднял трубку телефона и позвонил в Министерство юстиции. В это время Алекс Керенский входил в дверь своего кабинета, возвратившись из тюрьмы. Зазвонил телефон. Взяв трубку, Керенский услышал знакомый голос, говоривший с грузинским акцентом. «Алло, Александр Федорович, мы вас ждем завтра на заседании Петросовета». «А с какой целью?» – поинтересовался Керенский. «Вы дадите нам объяснение по поводу освобождения царских реакционеров под залог и без суда над ними. И потрудитесь убедить всех членов Петросовета в правильности своего поступка. А то многие уже начинают сомневаться в вашей принадлежности к революции». «Начинается», — подумал про себя Алекс и судорожно сглотнул. «Ну ладно. Хорошо, завтра я у вас буду». И бросил трубку на рычаги. Министр финансов Михаил Иванович Терещенко, сидя на подоконнике в кабинете у министра торговли Александра Ивановича Коновалова, задумчиво смотрел в окно. «А ты знаешь, Саша, нашего общего друга и коллегу внезапно вызвали в Петросовет и будут задавать там ему нелицеприятные вопросы. Наше дело под угрозой. На него завязано слишком многое. Если он провалится на своем гуманизме или мелочных залогах, то нам рано или поздно придется подать в отставку. Нас не воспринимают как власть. Петросовет игнорирует все наши распоряжения и приказы, кроме наиболее для него выгодных. Они издают свои собственные приказы, не считаясь с нами. А десятки газет, помимо официальных известий, натравливаемые ими, осуждают наши действия, рассматривая их под микроскопом». «Да, Михаил Иванович», — грустно вздохнул Коновалов, «не так мы себе представляли переворот. Нам ведь обещали, что власть перейдет к великому князю Михаилу, и мы получим полную свободу действий». «Обещали, и что с того?» Гучков с Шульгиным с подачи Родзянко все обтяпали, а потом Родзянко решил, что если брать власть, то сейчас и всю, и отговорили великого князя Михаила от отречения. Но события приняли неприятный оборот. Чернь как будто бы только этого и ждала. И теперь мы имеем то, что имеем сейчас, то есть двоевластие. Или ты думаешь по-другому? Да, я полностью согласен. Наша служба стала затруднена и подчас невыносима. Если так пойдет и дальше, то я подам в отставку. Ну-ну, Саша, не надо отчаиваться. Да, сейчас хаос, но все образуется. Вот только нам надо заткнуть глотки этим социалистам. А то получается, что фундамент внезапно становится крышей и крепко бьет по голове того, кто его сделал. Да-да, нам надо воздействовать на этих горлопанов, действующих без стыда и совести. Саша Керенский говорил, что у него есть идеи о формировании охранных подразделений и особых отрядов. Но ему нужны деньги на это. И не только из казны, но и частные средства. Будут ему деньги. И казна выделит на его министерство. И частные пойдут. Да, ты знаешь, что ему Шипов открыл специальный счет, на который уже поступают денежные средства. И это помимо тех, которые ему отдает комендант Таврического дворца. А ведь тот отдает не все, многое уходит и на сам Петросовет. Они-то сейчас от чего живут припеваючи? Ясно, что не только на зарплату, которую сами себе установили. Саша наш Керенский перед самой революцией задолжал многим и в грязные дела полез. Оттого и морфинистом был, еле удержался, чтобы его не посадили. А потом выплыл, и деньги у него появились. «Сдается мне, что он брал их и у англичан, и у немцев. Он же ласковый теленок и беспринципный. У кого деньги брать, ему все равно. Ну да ладно, у него на счету уже больше 100 тысяч, а деньги все идут и идут. Деньги несут и свои награды, и золото, часы. Все на революцию готовы отдать, наивные. Я говорил с Шиповым, он общался с банкирами». И они услышали его предложение об охране банков И теперь комитет съездов представителей акционерных банков готовится перечислить ему 500 тысяч рублей в пользу выпущенных из тюрем и ссылок политических сидельцев. Это все реальный факт. Ты понимаешь? А сколько средств идет от волостных и крестьянских комитетов, и не сосчитать. Впрочем, я предлагаю и нам скинуться ему по 50 тысяч рублей на благое дело. Лишь бы он прекратил этот бардак, если у него на это есть силы. А кроме того, понимание, что рано или поздно он будет отдавать приказы о казнях и заключениях под стражу. Страшно все это, Михайло, очень страшно. Но я дам денег, я дам даже 100 тысяч, лишь бы польза была. Хорошо, я тоже добавлю, но предлагаю дать взятку некоторым членам Петросовета, чтобы они поддержали его. Да и Плеханову нужно подарок преподнести и словечко замолвить за нашего быстрого на решение товарища. Согласен, давай так и сделаем. Ты найдешь через кого? Найду, Александр Иванович, найду!